Глава 17. «Я думаю, правильно мы с тобой не заикались обо всех этих местах силы», — заметил Кричко, когда они вышли из кабинета. «Иначе послали бы нас с тобой к черту в пекло, а то и подальше». «Согласен. А тут и без этого чертовщины предостаточно», — согласился Лев Иванович. «Так, переходя по аналогии». «Кто же все-таки из-за старшего на турбазе? Ты запрос оформлял?» «Нет», — колко отозвался Кричко. «А ты?» «Справедливо отбрито», — помолчав, признал Гуров. «Обедать пойдем?» «Пойдем», — согласился коллега. «Я испытываю недостойное чувство голода. Голова не работает, а руки чешутся кое-кому уши надрать. Потребности они на то и есть, чтобы их удовлетворять. К тому же есть у меня неплохая кандидатура. И поблизости. И как раз рукой подать». Пройдя в бюро пропусков, Станислав аккуратно вытащил из-за стола дежурного, отвел, перехватив за локоть, и задушевно вполголоса спросил. «А поведайте мне, дорогой товарищ, на каком основании ты оформил пропуск на проход в помещение Радаева, Сан Саныча? Что за анархия и беспорядки?» Расчет оправдался. Это был именно тот дежурный. Молодой, очевидно, из новеньких, удивился вполне искренне. «Как же? Разве не вы его сами вызывали?» «Неплохо эдак изобразил», — признал Гуров. «Сами же оформили, сами же забыли. И теперь у тебя для освежения памяти спрашиваем». «Ну?» «Он сказал, что ему назначено. Звонил вам, а вы не отвечали». «Вот врун-то!» Искренне восхитился Лев Иванович. «Ну а ты?» «Я и впустил. У него для вас какая-то информация была». «Отличные у нас постовые, а?» Подмигнул Кричко. «А сам-то как? Перехватил автограф?» И снова сработал заход. Дежурный разулыбался. «Ну а как же? Такая честь! Я, товарищ полковник, может, и не по инструкции», — попытался он объясниться. «Только сами посудите. Он все-таки наш, на родину еле вырвался из вражеских застенков. В семье беда, а тут снова полицейщина и препоны. Погоди, погоди!» Остановил Станислав. «Ты что плетешь? Какие застенки?» «Как же? Он же еле ноги унес из этой Америки!» Охотно просветил старших дежурный. «Там такой рок-н-ролл!» «Ну, в этой сфере Радаев против истины не погрешил», отметил Лев Иванович, выслушав еще раз уже знакомую историю. «Да и зачем врать-то ему? Ведь в этой истории он герой. К тому же в эпоху полной открытости и онлайн-переводчиков любой товарищ с телефоном осведомлен о твоих делах лучше родной жены. Вот так послушаешь народ и понимаешь, как все-таки глупо запираться в коконе. Надо хоть иногда новости читать, что ли?» «Это по-нашему», — одобрил Станислав, выслушав историю про бегство в Москву через Канаду и Стамбул. «Пострадал человек, можно сказать, за политическое, за традиционные ценности». Он в шутку обозначил подзатыльник. «Только больше не делай так, лады». Когда они вышли на свежий воздух, отправляясь в ближайший общепит, Станислав признал, что теперь можно и делами заняться. И, сделав заказ подоспевшему официанту, достал телефон. «Саша, здравствуй, дорогой. Как с Адамяном, пригодилось?» «Саша, надо пробить кое-что по Росреестру. И побыстрее, и чтобы по возможности без шума». «Спасибо, ждем». Гуров только крякнул. «Вот, а Мария меня иждивенцем называет. Хотя, говорят, паразитов на Земле большинство. Чуть ли не 80%. «Давай теперь без дураков и начальства», — предложил Станислав. Махнув рукой на середину рабочего дня, заказал себе стакан светлого. «Что думаешь обо всем этом?» «Честно? Вообще не думаю. Горов, поколебавшись, заказал и себе. «Поехали, посмотрим, что там. По совести говоря, уверен, что ни черта там не найдем». «И про Паскевич тоже не думаешь?» С подколкой спросил Кричко. «Вот про нее думаю», признался Лев Иванович. «Да уж, такую из головы трудно выкинуть», двусмысленно протянул Станислав. «Опять ты за свое. А между тем, именно сейчас я действую по инструкции о потеряшках. С остальными женщинами есть основания полагать некриминальные версии. И если уж пошло на то, формально по ним уже имеются решения об отказе в возбуждении уголовных дел. А вот с Паскевич не все ясно». За столиком наискосок тихо, интеллигентно скандалила молодая пара, очевидно, трудящиеся в одном офисе. Во всяком случае, галстуки и у парня, и у девицы были одинаковы. Со стороны все выглядело крайне пристойно. Сидит приятная пара, ведет в полголоса неторопливую беседу. Возможно, что и на производственные темы, а то и обсуждают, что последние из театральных постановок. И лишь присмотревшись, можно заприметить и напряженность поз, и глаза, которые отводятся не от счастливого смущения, а лишь за тем, чтобы скрыть лютую ненависть, с которой можно взирать лишь на по-настоящему близкого, дорогого человека. Можно было различить чуть слышное «Это было не по-мужски». «Я запаниковал». «Подло! Надо было сказать сразу». «Поставь себя на мое место». И прочее в том же духе. «Поставь на место, на место», — машинально повторил Гуров. «Знаешь, Стас, по совести говоря, я Леру лицом к лицу никогда не видел. Но после всего того, что о ней пришлось услышать, лично мне очень легко представить ее делающей пакости именно такого рода, как поведал Радаев». «А Сан Саныча?» «Точно так же, как трудно представить Сан Саныча, проворачивающего сложную корпоративную комбинацию». «Понимаю, трудновато», — кивнул Станислав. Его телефон запиликал. «Да, любимая». «Нет, мы с Левой в ресторации, на обеде». «А, точно, спасибо, что напомнила. Гляну обязательно». «Конечно». Последовал немногословный, чисто семейный диалог, участие в котором Кричко сводилось к угуканью и поддакиванью. И тут подал голос параллельный сигнал. Станислав сказал любимой супруге: «Я перезвоню, извини». И с видимым облегчением переключился. «Да, Саш», — показал он пальцами бублик. «Да, записываю». Перевернув салфетку, принялся быстро чиркать. Тут он услышал нечто, отчего ручка застыла в воздухе, глаза полезли на лоб, рот округлился. «Сколько, сколько? Ох, ничего себе! Знатно!» «Понимаю, понимаю. Ничего себе поворотец! Спасибо!» И дав отбой, некоторое время молча смотрел в стол на исписанную салфетку. Гуров, с удовольствием поглощая салат, подбодрил: «Что, случилось нечто невероятное? Не бойся шокировать меня громким именем. Кому принадлежит это чертово именье?» Кричко задумчиво принялся за второй стакан светлого. «И как это оно так незаметно само по себе появляется на столе?» «Итак, объект за кадастровым номером 50-04-230-00-20-36. Собственник Тихая Е.А.» «Это-то кто?» — осторожно спросил Гуров. «Кто знает, может, это тоже некая всем известная персона, о которой лишь он один понятия не имеет». Сенсации не получилось. Кричко признал, что не знает, кто это. «Дело в другом. Саша потряс меня суммой налога, причитающегося к уплате за этот объект». «И что за сумма?» Станислав глянул странно. 2 373 000. Вместе с пенями и штрафами на 4,5 миллиона». «Вот как», — помолчав, произнес Гуров. Чего так дорого-то за развалины? Возможно, потому что в прошлый год переоценка была, подорожала земля, предположил Станислав. И что ж, выставлено на торги, что далее туман полный. Скорее всего, просто снесут и выстроят очередной элитный поселок. Станислав допил бокальчик, сомнением глянул на Донца и, приняв судьбоносное решение, просигналил товарищу за стойкой. «Еще один, пожалуйста!» И продолжил. «Долг висел, Лева, потому что уже не висит. Погашен долг целиком». «Вот как! Эффектно!» Покачав головой, признал Гуров. Станислав усмехнулся. «Не то слово. И плательщик Паскевич Валерия Владимировна». В этот момент за столиком наискосок женская часть скандалищего дуэта решительно встала и отбыла в неведомые дали, навстречу новой цели. Мужская же составляющая осталась расплачиваться. И, судя по стеклянному потерянному взору, укладывать в голове масштаб происшедшего. То ли ликовать ему, то ли помереть от разрыва сердца. «Не могут эти загадочные особи да без выкрутасов», констатировал Лев Иванович, отводя глаза. «Нечего на чужие проблемы таращиться, свои решить бы». Кричко согласно хмыкнул. «В этой связи знаешь, что предлагаю? А если нам наведаться в те края, но под видом, скажем, налоговой инспекции?» «Здравая мысль», — одобрил Гуров, поразмыслив. «Очень, очень хорошая мысль, Стас. И поразнюхаем на месте, и не засветимся. А то все-таки тоже неловко. Люди-то на месте добросовестно сработали. А тут мы, как проверяющие, без никаких оснований. А вдруг огорчатся, расстроятся, потеряют вкус к работе?» «Ладно тебе ерничать», — пристыдил Кричко. «Скажи лучше, дома-то есть что на вечер?» Что ж, информации по делу было достаточно. Можно было немного отвлечься и расслабиться.